«Робин Гуд!» — восхитился Казарян. «Рота Робин Гуда! И что же Робин Гуда потребовали от группировок?» «Дани, Рома, ежемесячной дани, и весьма значительной. Камень на камень, кирпич на кирпич», — продекламировал Казарян. «Значит, рэкет на рэкет. И крутые ребятки из группировок послушно согласились?» «Сила солому ломит. Главари, граждане битые, умные и ушлые, сразу же поняли, что, имея дело с организацией на порядок мощнее дисциплинирования, чем их группировки, и после недолгих раздумий приняли ультиматум, оговорив еще и покровительство этой организации, что и было обещано». «Каким образом эта акция корреспондируется со злоключениями Виктора и смертью Алексея?» — спросил Алик. «С Виктором ясно. Выплыл общий фигурант Семен Афанасьевич Голубев, который был полномочным представителем на переговорах с Ховринской группировкой. И с Алексеем вроде бы просто. Много знал про акцию, пытался рассказать о ней. Но одна существенная заковыка для меня здесь имеется. Как ты объяснишь, Саня, солидную, высокопрофессиональную проработку их операций с опереточным судилищем над Виктором? Меня приводит в недоумение полная нестыковка двух слоев», — сказал Казарян. «Не двух, трех», — поправил его Смирнов. «Нестыковка не только с оперетой. Нестыковка и в двух известных нам операциях. Вся Викторова история — это цепь мелких акций, весьма характерных для секретных служб, как обязательные условия — полная тайна, неизбежные провокации, множество запутанных фальшивых ходов, действия через вторые и третьи лица. А подавление группировок проводилось совершенно по-другому. Исчерпывающие агентурные сведения о них, точно выбранный момент для нанесения удара, решительное и почти открытое осуществление этого удара. ОМОН, чистый ОМОН. В связи с этим моя заковыка на причине убийства Алексея». «Какая тут заковыка? Алексея убили из-за меня», — встрял Виктор. «Нужен ты им», — небрежно отпарировал Смирнов. «Нужен, коли за мной охотились», — обиделся Виктор. «Они за тобой не охотились. Они тебя садистски пугали», — уточнил Смирнов. «Я все думаю, Александр Иванович», — отвлекся в сторону Виктор, «почему они меня запугивали, но не убили? Ведь я вышел на их концы. Во-первых, тебя убивать — дело хлопотное. Худо-бедно ты человек известный, и расследовать убийство милиция бы стала дотошно и широко. Но ведь убили и Серегу, и паренька этого, конюха. Они бомжи, они есть, и их как бы нет. Их не стало, их вроде бы не было. Никто, включая государство, их не хватится. Тебе радоваться бы, что живой, — ворчливо укорил Виктора Казарян. А ты все вроде бы даже обижаешься на этих граждан за то, что они тебя не ухлопали. Надеешься их сбороть, Саня? — вдруг спросил Алик. Все посмотрели на него. Менее всего подходило сейчас к нему детское имечко Алик. Усталость прожитых лет и безнадежность сегодняшнего дня читались в неподвижных глазах на тяжелом немолодом лице. Он указательными большим пальцами небрежно растер набрякшие веки и, в свою очередь, оглядел всех. Смирнов поймал его взгляд и, не отрываясь, ответил ему: «Я не надеюсь, что мы их сборим, Алик». Смирнов отчетливо надавил на обязывающие всех «мы». «Я надеюсь, что нам удастся их разоблачить». «Они миф, Саня. Они пока существуют в твоем воображении», — с горечью констатировал Алик. «Ты становишься маньяком, которому всюду чудятся заговоры». «Убийство Алексея — миф?» — яростно вопросил Смирнов. «Убийство Алексея — это, может быть, ревность, конкуренция, сведение старых счетов. Но мало ли что это может быть».